Псалом 16. Молитва Давида. Услышь, Господи, мольбу мою о справедливости, прислушайся к крику моему, внемли молитве из нелживых уст, да придет от Тебя оправдание мне, пусть увидят правду глаза Твои. Ты изучил мое сердце, испытал меня ночью. Ты испытал меня, но не нашел вины. Уста мои не грешат. Что же до дел других, то по слову из твоих уст я себя сохранил от путей притеснителя. Стопы мои шли по твоим путям, мои ноги не оступались. Я взываю к тебе, Боже, ведь ты мне ответишь. Прислушайся ко мне, молитву мою услышь. Яви мне чудо милости твоей, ты правой рукой своей спасающий тех, кто ищет у тебя прибежище от врага. Береги меня, как зеницу ока. В тени своих крыльев сохрани меня от нечестивых, ополчившихся на меня, от смертельных врагов, обступивших меня. Закрыты для жалости их сердца, и уста их надменные говорят. Они выслеживали меня, а теперь меня окружают. Высматривают глаза их, удобный миг, чтобы на землю меня повергнуть. Они словно голодный лев, словно лев, что в засаде ждет. Господи, восстань, предстань пред ними, повергни их своим мечом, избавь меня от нечестивых. Своею рукою, о Господь, спаси от людей, людей этого мира, чья доля лишь в этой жизни. Пусть наполнится чрево их тем, что ты для них припас. Пусть у детей их излишек останется, пусть внукам своим отдадут оставшиеся. А я в праведности увижу твое лицо. Пробудившись, буду насыщаться образом твоим.